Глава 55. Мое сердце подпрыгнуло и очутилось в глотке. У дверей могла быть единственная персона. Сколько я ни думал о роковом моменте, я пока не был к нему готов. Итак, пока я боролся с паникой, бегущая по ветру, внесла в дело свой вклад, спустившись, чтобы посмотреть, что происходит. Покойник безудержно веселился. Синдж открыла дверь. На пороге стоял Колда. «Эй, Гаррит! Вроде я нашел лекарство для обоих твоих друзей». «Ай да молодец, брат Колда! Рассказывай». Я почувствовал столь огромное облегчение, что почти обмочился. Новый взрыв веселья со стороны покойника. Колда извлек полдюжины маленьких бутылочек. «Вот эти, коричневые, для твоего отравленного друга. В этой, с зеленой пробкой, находится лекарство, которое поможет пробудить его память. Лекарство в этой бутылочке, с красной пробкой, нейтрализует яд. Лекарство в этой, с прозрачной пробкой, заставит его мочиться. Много! И ему будет очень хотеться пить. Давайте ему столько воды, сколько он пожелает. Она вымоет яд из тела. Голубые бутылочки для твоего больного друга. Я написал инструкции, чтобы тебе не пришлось запоминать». Колда был доволен собой. Я должен был погладить его по шерстке. Он хорошо поработал. Синдж стояла у двери. «Хочешь взять эти инструкции?» — спросил я у нее. «Я их потеряю, как только выйду в прихожую». «Положи бумаги на мой стол, я занята». Она начала снова задвигать засовы. Я опять запаниковал, без всякой причины. Когда я положил лекарства и инструкции на стол Синдж, тщательно придавив последние первыми, и притащился обратно, я обнаружил, что Колда прижимается спиной к дальней стене прихожей, смущенной до глубины души. Диди, Краш и Мисс Ти наполнили дом энергией, красотой и болтовней. Диди была в настроении для кориды. Она выбрала Колду как самую слабую дичь на равнине и думала, что стоит его помучить. «Что вы все трое тут делаете?» — выпалил я. Как всегда, мальчик с золотым языком. «Я рад, что произвел на вас хорошее впечатление, но...» Мисс Ти придвинулась ко мне вплотную. Я съежился и попятился в кабинет Синдж. Мисс Ти потрепала меня по подбородку. «У нас свободный вечер, и мы не могли остаться в стороне». Краш подошла ближе, но смотрела мимо меня. Страфа Альгарда снова спустилась по лестнице, привлеченная Гвалтом. Она начала смотреть зверем, как и Синдж, стоящая в проеме дверей в конце прихожей. «Морли в комнате слева, вон там», — сказал я. «Спасибо». «Так вот, где ты живешь?» — спросила Краш. «Ты, должно быть, преуспеваешь». «Мне повезло с парочкой дел, и я работаю с лучшими в своем роде людьми». Синдж продолжала хмуриться. Она была чем-то не на шутку раздражена. Краш посмотрела на нее, на бегущую по ветру и на Колду, который перестал задыхаться и обрел прежний цвет лица. Она увидела что-то, чего не видел я. «Книги!» — сказала она. «Можно посмотреть?» Синдж нехотя кивнула, наверное, получив совет покойника. «Конечно, заходи, но книги не мои, поэтому не трогай». В другой комнате начиналось своего рода счастливое воссоединение. Морли Дотс и Мисс Ти были старыми друзьями. «Это книги колдуньи?» — спросила Краш. «Колдуньи?» «Женщины в конце прихожей, это очевидно». «Она может обидеться, что ее называют колдуньей. Она куда больше, чем колдунья. Вершина холма, бегущая по ветру. Но нет, это книги Синдж, той, которая тебя впустила». «В самом деле?» «Изумленно. Правда. Она самая умная из тех, кого я знаю. Люди они или крысы. Я бы не выжил без нее». Не стоило упоминать о покойнике. Он, должно быть, был на седьмом небе, скользя через секреты похороненные во всех этих новых для него умах. Скорее всего, он никогда не воспользуется тем, что узнает, но ему доставлял удовольствие сам процесс. Он наверняка был на небесах, имея в придачу всю эту заварушку. Узнавал массу секретов нашего темного старого города. Во всяком случае, так ему должно было казаться после долгого периода воздержания. «Будь осторожен, Гаррет. Этот лакомый кусочек влюбится в тебя из-за книг Синдж». Еще один взрыв веселья. «Ты не хочешь повидаться с Морли?» — спросил я Краш. «Не очень. Диди хватит, чтобы составить конкуренцию, Майк». Я не поддержал беседы, услышав, как входная дверь открылась и закрылась снова. «А теперь что?» «Я отправился посмотреть». Краш прижалась ко мне, чтобы заглянуть через плечо. Появилась Пенни Мрак, нагруженная причиндалами художника. Увидев, что я на нее смотрю, она застыла. Я не смог удержаться и подмигнул. Пенни перевела взгляд на Краш, которая была не намного старше ее, и нахмурилась. Краш посмотрела на нее гневно. Пенни двинулась к двери комнаты покойника. Колды ее открыл, а я спросил Краш: «Ты знакома с Пенни?» «Лишь с подобным типом людей». У нее была нелегкая жизнь. Я коротко изложил факты. На Краш они не произвели впечатления. У нее самой было трудное прошлое. «Синдж, откуда Пенни узнала, что нам нужна ее помощь?» «У меня есть кое-какие возможности. Партнер, я послала ей весточку». Пулар Синдж метнула на Краш взгляд, который должен был оставить синяки. Сегодня она была не склонна относиться терпимо к любой особе женского пола. Покойник, наконец, открыл мне кое-что, что должен был упомянуть, едва я оказался в радиусе его досягаемости. «У нее течка. И сегодня пик. Она принимает лекарства, чтобы подавить симптомы. Лекарства срабатывают не полностью, когда речь идет о психологических факторах. Я и впрямь наслаждаюсь этими вновь прибывшими. Уже и позабыл, какими красочными могут быть твои знакомые». «Она ревнует, когда видит меня», — сказала Краш. «Кто? Бегущая по ветру? Синдж? Пенни?» Это замечание пробудило во мне логическую бестию и заставило ее пуститься в путь, шаркая ногами. Бестия кормилась случившимся за последние несколько дней. Сознательно Синдж больше не тешила себя подростковыми фантазиями, от которых страдала, когда мы с ней стали командой. Но я был для нее крысой-вожаком. В глубине ее души могла сформироваться привязанность, и во время течки Синдж могла чувствовать себя так, словно ей сыпали соль на незажившую рану. Пора вести себя осторожно. Она принимала какие-то сильнодействующие лекарства. Крысюки, входившие в дом и покидавшие его, ни разу на нее не среагировали. Доллар Дэн лелеял мечты о Синдж с тех пор, как Джон Растяжка занял место первого среди крысиных гангстеров. Только выжидал удобного момента. Хорошо. Синдж сейчас не нравились женщины, потому что они являлись конкурентками, соперничавшими с ней из-за внимания ее крысиного босса. Тинни, должно быть, тоже попала в этот временный список. Но Тинни тут не было, а Страфа Альгарда была. И Краш, которая всего лишь ребенок. Краш проскользнула мимо меня в прихожую, оглянулась, бросила многозначительный взгляд, говоривший «попался». Такое поведение я ожидал бы в первую очередь от Диди. Должно быть, она посмотрела так прежде всего ради себя самой. Она считала, что доказала: мною можно манипулировать, хотя я и пытаюсь быть хорошим парнем. Синдж закипела. Как долго это будет продолжаться? Станет ли этот день худшим в ее жизни? Я на это надеялся. А потом осознал, что она так и стоит в дверном проеме. «О боги и все святые! Защитите меня! Не хватало только, чтобы рыжуля вошла в этот зверинец!» Единственной особой женского пола, которой доверилась бы Тинни, могла быть Пенни. И это изменилось бы в мгновение ока, стоило Тинни увидеть, как Пенни подросла. Кто-то постучал. Синдж начала отодвигать запоры.